Ну а теперь, друзья мои, будет совершенно монструозная песня. Посвящается любимому персонажу русского народа Деду Морозу. Песня написана для группы нормальных пацанов. Жизнь нормального пацана, друзья, тяжела. И чтобы не делать эту жизнь еще тяжелее, в песне два аккорда. Пока я это говорил, я уже сыграл половину песни.